Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Еще один день. Один день, когда ученики остались без учителя. Конечно же, в их головах происходит, наверное, много всяких мыслей. Возможно, первое, что мы ошиблись. Мы шли не за тем. Может быть, за тем, но вот эти злые люди убили его. Разные. Самобичевание. Мы предали, разбежались. И действительно, они не устояли. Почему? Понимаем, что потому что держались где-то еще своими силами. Но вот Иисус, пока еще с ними был, Он учил. Учил, чтобы молиться, чтобы не впасть в искушение. Давайте прочитаем сейчас этот текст из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих. «И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Итак, мы видим переживания Христа, мы видим, что через эти переживания Он учит Своих учеников, и мы видим, начинаем с того читать, что 39 стих: «Вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Обыкновение – это привычка, обычай. То есть это было всегда свойственно Христу. Это не первый раз, не второй раз. Это обыкновение его было. Привычка молиться. Молиться, и особенно тогда, когда есть трудности, тяжести, когда есть испытания, молиться Богу. Этому он сам молился, общался с Богом, и через это учит нас. И вот на гору Елеонскую, это Масличная гора. Гора Елеонская называется, там еще пресс масла. Давили масло на ней. Вот он пошел на эту гору. И за ним написано: последовали и ученики его. Да, посмотрите, что он пошел туда, и за ним последовали. Это нам говорит, что мы точно так же сегодня должны следовать за ним. Да, он молился, и нас учит молиться, следовать за ним, делать так, как он здесь провел это земное время, странствование, земной путь, земное учение. Он учит нас молиться. И чтобы это было обыкновением у нас, это было привычкой, не просто произнести слова, да, потому что мы увидим, насколько он был посвящен этому делу молитвы и насколько он переживал и выражал свои чувства. И дальше мы читаем: пришел на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь. Молитесь – это значит вопрошайте, просите Бога, разговаривайте с Ним, молитесь. Говорите Богу. Обращаться с молитвой. Итак, мы видим, что он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот не впасть обозначает впасть или войти в искушение. Он говорит, молитесь, чтобы не войти в искушение, чтобы не быть обманутым, чтобы не впасть в эти переживания, не согрешить, не отойти от меня. Молитесь, чтобы не войти в искушение, не впасть, не попасться. И сам отошел от них на вержение камня, то есть на бросок камня. Они его видели и что-то даже слышали. И я думаю, они многое что слышали, потому что они сегодня мы читаем Евангелие, и мы видим молитву его. А Евангелие от послания евреям мы читаем, что он сильным воплем вопрошал. То есть ученики обязательно слышали. 5 глава евреям, 7 стих. «В одни плоти своей сильным воплем и слезами». Да? Сильным воплем они слышали. Он отошел на вержение камня. И написано, что преклонив колено, молился. Преклонить колено – это признать величие и могущество Бога. Это смириться и склониться пред Ним. Это наша душа встает на колени пред Богом и вопрошает Его. Мы смиряемся и молимся Ему. И мы смотрите, как Он молится, говоря «Отче», то есть «Папа», «Отец мой». «О, если бы ты благоволил пронесть чашу эту мимо меня». Посмотрите, он не мотивирует, он не говорит, не требует. Он говорит, о, если бы благоволил пронесть чашу мимо меня. Благоволил, да, пронесь сию чашу. О, если бы ты усмотрел это. И дальше он подтверждает свою готовность к служению. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Прося о том, чтобы, даже не прося, а если ты усмотришь, да, если есть на то твоя воля таковая, но даже здесь я смиряюсь. Не моя воля, впрочем, но твоя да будет. Да, это очень важно в наших молитвах. Когда мы вопрошаем, мы не требуем, мы просим милости и просим, чтобы это было по воле Его, чтобы это было нам во благо. Мы можем что-то потребовать, и Бог даже из-за нашей вот этой маловерия, может быть, непонимания, обращаясь к кому мы, да, Он может нам дать. Но оно может нам не во благо. Поэтому вот это не моя воля, но твоя да будет. Он знает, что для нас благо. И здесь именно Христос учит учеников, чтобы не войти в искушение. Мы знаем, что один пророк Езекия, когда заболел, царь, да, он просил, чтобы Бог продлил ему жизнь. И Бог продлил. И это было, к сожалению, для него не во благо. Да, Бог продлил ему жизнь на 15 лет, но это было к нему не во благо. Есть такая история, такой исторический момент, когда одна мать просила, чтобы ее сын остался жив. Маленький ребенок болел, если я правильно передаю, но смысл сейчас услышите, чтобы он был жив. И Бог показывает, что для него, если он останется жив, это будет бедой. Он уйдет без меня. Но мама настаивает, чтобы он остался жив. И, к сожалению, ребенок остается жив, вырастает, и потом, как декабрист, революционер, смутьян, он погибает. Дорогие друзья, Бог знает, что нам во благо. И очень важно, чтобы мы просили, воля да будет твоя, не моя. Хоть я что-то и прошу, но да будет воля твоя. Ты знаешь, как лучше нам. И посмотрите, что происходит во время молитвы. Во-первых, мы видим, что ангел явился с неба и укреплял его. То есть поддерживал его, давал силы не упасть. И посмотрите, находясь в борении, прилежнее молился. Да, Христос вот в этом борении, он прилежнее молился. Он был прилежнее, обозначает усерднее. Прилежнее, усерднее, находясь в борении, он наоборот усерднее молился. И написано, был пот его, как капли крови, падающие на землю. То есть он в таких был сильных переживаниях, что капилляры, кровяные капилляры лопались, и кровь перемешивалась с потом и выходила, капала. Насколько у него было внутреннее напряжение. Но посмотрите, он стоял на коленях и просил Бога и говорил, не моя воля, но твоя да будет. Он знал, что ему сейчас нужно, какое служение его ждет. Но он просил, Господи, твоя воля, но не моя да будет. Просил Бога, чтобы его воля свершилась. Дальше мы читаем, что, встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Дорогая церковь, нашел их спящими от печали. Печаль, скорбь, огорчение, страдания, муки, боль. Вот это слово произношение липи. Печаль, скорбь, огорчение, страдания, муки, боль. Смотрите, и Христос что говорит? И сказал им, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы не войти в искушение. И, к сожалению, если читать дальше, мы увидим, когда берут Христа, Петр выхватывает, отрубает ухо. Дальше они все разбегаются. Петр отрекается трижды. И потом находится в неком непонимании, что же произошло. Поэтому Христос их учил, молитесь, чтобы не войти в искушение. И он здесь говорит, что вы все еще спите? Встаньте, молитесь, чтобы не войти в искушение. Христос нас учит и сегодня, чтобы мы молились, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не впали в искушение. Христос учит нас сегодня этому. И у нас сегодня время как раз время испытаний. На самом деле мы должны каждый день, не должны, у нас привычка должна быть, обыкновение, как должное. Как мы встаем, мы идем чистить зубы, умываемся, потом мы себе варим кофе или чай наливаем, подкрепляем свою плоть. Вот эта утренняя молитва – это обязательное, это привычка, обычай, должное для нас. Это не для кого-то, не для того, чтобы Богу услужить, это для нас. Христос учит учеников, чтобы вам не искуситься, чтобы вам не войти в искушение. Утренняя молитва – обычай, но Христос учит непрестанно молиться. Да? Христос учит, чтобы не унывать. На самом деле уныние – это соперник нашей веры, который разрушает веру. Христос раньше учил учеников в Евангелии от Луки 18 главы. Он приводит «молитесь». Не унывайте, да, сейчас прочитаем этот текст, 18 глава, 1 стих. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Молиться и не унывать. Уныние – разрушитель веры. Уныние – разрушитель упования на Бога. Он дальше приводит притчу, что пришла вдова и просила защитить от соперника к судье, к тому, кто мог действительно ее защитить. И написано про судья, что это судья-то был неправильный. Но Бог, Христос учит, говорит, что к Богу обращайтесь, к праведному судье. Да, молитесь, чтобы защитил от сатаны, которое уныние он допускает в нашей жизни. Это не Божье чувство. Он говорит, молитесь. И здесь Христос говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Обрати внимание, что Христос в других Евангелиях взял троих учеников и отошел с ними. И он говорит, поддержите меня в молитве. Дорогие друзья, это нас тоже учит поддерживать друг друга в молитве. В моей жизни было так, когда я заболел однажды. Это было на работе в Тамбовской области, мы были на машине с братом, мы в машине спали, работали несколько дней, возвращались. Мы приехали на одну из таких работ, днем отработали, к вечеру. Утром я встаю и чувствую, я не могу встать. Мне плохо. Я понимаю, я заболел. И здорово заболел. И я поехал, накупил таблеток. По-моему, даже градусник, что мерил температуру, большая температура. И мне очень плохо. Я даже молиться не могу и читать не могу. Но через силу думаю, дай почитаю. И открываю, попадает текст Евангелия от Марка, где Христос, где мы видим расслабленный Христос, четверо друзей приносят к Христу расслабленного. Ну и для меня это как бы история знакома, я читал уже, все понятно, четверо друзей. И у меня почему-то мысль эта остается. Я знаю, что почему Бог ее оставляет. Четверо друзей. Четверо друзей. Я какое-то время еще лежу, и у меня эта мысль четверо друзей. Четверо друзей. Я одному звоню. Брат, поддержи, заболел. Другому звоню, поддержи, заболел. Третьему, четвертому, поддержи, заболел. Знаете, там человек один был, посторонний, пришел, разговорился с нами, ну и брат ему поделился, мой старший, что я болею. Он на следующее утро приходит и говорит, там, слушай, там, брат твой нормально, нет? У моего старшего брата про меня спрашивает. Он говорит, да нормально, смотри, говорит, не упусти брата. У нас тут один заболел и ушел так. И вот тут вот я понял, что Бог четверо друзей, да, поддержать в молитве. Христос тоже приводит этот пример. Он берет троих учеников и идет, отдаляется от всех остальных и говорит, помолитесь со мной, поддержите меня. Сам Христос взял учеников, да, сам Бог. Он этим сам учит нас, чтобы мы призывали друг друга поддержать нас в молитве, чтобы мы не оставались один на один, чтобы мы призывали, чтобы с нами, чтобы усиленная молитва была в наших нуждах. Да благословит нас Господь бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, и чтобы это было нашим обыкновением. Христос пошел на гору, то есть Он пошел на встречу с Господом. Наша молитва – это тоже восхождение на гору. Где она произойдет? Где у нас обыкновение? Я обычно утром встаю, пока все спят, у меня кухня свободная. Днем бывает не свободно, я вижу комнатка какая-то свободная, запираюсь, молюсь. Когда в ванной? Если везде занято, найдите местечко. Да, воззвать Господу. Может быть, даже это будет уборный, тот свободное местечко, где можно помолиться. Но взойти на гору, неважно, где мы находимся. Христос учил, что не на горе это и не там будет молиться, но приходит время и пришло уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Где бы они ни были, они будут взывать Богу. Да благословит нас Господь бодрствовать и молиться, и по учению Иисуса Христа нести наши молитвы к Богу Отцу. Аминь. Давайте помолимся. Любящий наш Отец, мы благодарим Тебя, благодарим за Иисуса Христа, благодарим Тебя, что Ты оставил нам учение, благодарим Тебя, что Ты через посредством Иисуса Христа примирил нас с Собою, благодарим Тебя, что Ты нам простил все наши согрешения и сегодня прощаешь, и благодарим Тебя, что Ты оставил нам вот этот инструмент общения с Тобой, молитва. Когда мы выходим к Тебе и вопрошаем Тебя, Ты нам, Господи, научишь, чтобы мы молились, это было обыкновением у нас. Ты учишь, чтобы мы непрестанно молились. Ты также учишь нас, чтобы мы призывали друг друга поддержать нас в молитве. Благодарим Тебя за это и просим, слышь наши молитвы. Просим Тебя за болящих, у врачу исцели. Просим Тебя за немощных. Может быть, кто-то в страхе и сейчас в ужасе. Господи, будь милостив, укрепи, удали взя всякий страх и даруй мир и покой в сердце. По милости и благодати Твоей, Господи, мы не взываем и не просим и не требуем, мы просим милости и благодати. И да будет воля Твоя, Господи, не как мы хотим, но как Ты. Прославься через это Ты. Ты наш Бог, Ты наш Творец. Благодарим Тебя за это, за Твою великую любовь, что Ты нас очень сильно любишь. Благодарим и просим, храни нас и укрепляй через эти обстоятельства нашу веру в Тебя, доверие, чтобы мы не полагались на свои силы и плоть, на свои средства и, может быть, знания, но всецело полагались на Тебя. Прославься в этом Ты, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.